Чего не стоит делать при тревоге у ребенка? Когда ребенок испытывает тревогу, важно избегать некоторых ошибок, которые могут усугубить его состояние. Вот чего не стоит делать. Первое. Не оставляйте ребенка один на один с тревогой. Когда ребенок говорит, что ему страшно или он переживает, важно не игнорировать эти чувства, а отнестись к ним серьезно. Например, такие фразы, как «не переживай, ничего страшного», или «ты уже большой, не должен бояться», могут заставить ребенка чувствовать, что его переживания не важны. Это может привести к тому, что ребенок станет подавлять свои эмоции вместо того, чтобы справляться с ними. Что делать? Признайте тревогу ребенка и поддержите его. Скажите, что это нормально бояться и переживать, и вы всегда рядом, чтобы помочь. Второе. Не избегайте ситуаций, вызывающих страх. Часто родители стараются оградить ребенка от ситуаций, которые могут вызвать тревогу. Например, пропускают посещение детского сада или отменяют поездки. Хотя это может временно снизить тревогу, в долгосрочной перспективе это учит ребенка избегать сложных ситуаций и только усугубляет проблему. Что делать? Постепенно вводите в жизнь ребенка ситуации, которые вызывают у него тревогу. Например, если ребенок боится оставаться в детском саду, сначала оставьте его там на короткое время и постепенно увеличивайте продолжительность пребывания. Так ребенок научится справляться с неприятной, но безопасной тревогой. Третье. Не используйте угрозы или манипуляции. Мама, не зная, как справиться с тревогой, иногда начинает использовать угрозы или манипуляции. Например, в ход идут такие фразы: «Если ты не перестанешь так себя вести, мы не пойдем на прогулку». Или «Если ты не успокоишься, я уйду». Это только усиливает беспокойство и тревогу, но не помогает ребенку. Что делать? Сохраняйте спокойствие и уверенность. Покажите ребенку, что его страхи беспочвенны, но при этом дайте ему возможность выразить свои чувства. Например, скажите: «Я знаю, что ты боишься темноты. Многие маленькие дети ее боятся. Но я уверена, что ты справишься, а я всегда рядом». Пятое. Не игнорируйте проявления тревоги. Тревога у детей может проявляться не только в эмоциональном, но и в физическом состоянии. Например, в виде боли в животе, головной боли или бессонницы. Игнорирование этих симптомов может ухудшить состояние, поскольку тревога вызывает напряжение и спазмы в теле. Что делать? Всегда обращайте внимание на физические симптомы тревоги и помогайте ребенку расслабиться. Используйте дыхательные упражнения, легкий массаж и теплые ванны, чтобы снять напряжение. Шестое. Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Каждый ребенок уникален, и то, что для одного может быть незначительным, для другого может стать источником страха. Сравнивая ребенка с другими, например, говоря: «Другие дети не боятся, а ты боишься», можно подорвать его уверенность и вызвать чувство стыда и неловкости. Что делать? Сосредоточьтесь на поддержке и принятии чувств ребенка. Говорите, что каждый человек может испытывать тревогу, и это нормально. Помогите ребенку понять, что его чувства важны, и вы готовы помочь ему справиться с ними.